ЦИПСО на связи. Обстановка была последние сутки очень напряженная. Сейчас мы будем все это обсуждать. Но самое главное, я хочу начать с, вообще с экстренной ситуации, которая коснется каждого, значит, каждого, значит, россиянина, да, который мужского пола, и он еще может хотя бы двигаться как-нибудь. Tinder начал уведомлять своих российских пользователей о том, что он отключает, значит, этот ресурс. Теперь мужчины не смогут знакомиться с тетками онлайн. Так что все на самом деле очень сложно. Я так понимаю, Tinder – это же ресурс для знакомств, для быстрых каких-то физических утех и так далее, правильно? Для, как говорил Владлен, значит, служба психологической разгрузки отключается. Короче, все, я так понимаю, после этой новости, после этой ситуации наша жизнь никогда не будет прежней. Не, ну, конечно, ты посмотри, как нервное напряжение какое там, атаки на Москву, то есть люди находятся, значит, в нервном напряжении, им надо как-то разгрузка. С кем-то поговорить, выплеснуть свои эмоции, а тут Tinder берет раз и болт выписали. Ну, идем. Для того, чтобы повысить социальное напряжение. Да, да, да, специально. Это все гибридная война. Уход Тиндера с России – это все гибридная война. Так и подпишите. Цитаты великих людей Даниил Бессонов. Извини. Да, это все проводится в рамках информационно-психологической спецоперации для того, чтобы в очередной раз показать, что цивилизация от нас уходит, и мы теперь… Нам снова придется, а если у нас еще заберут, что там у нас есть из такого, Порнохаб, да, то придется пользоваться снова журналами, блин, кошмар, это реально, это ужас, просто ужас. Журналами спид-инфо, что самое страшное. Да, на самом деле, ты знаешь, вот чем больше этого дерьма уйдет из нашего пространства, тем будет лучше, вот, поскольку они типа такие, ну все, мы вам хуже сделаем, на самом деле они нам только лучше делают, поэтому красавчики, пусть уйдет еще там все, короче, Инстаграм, Фейсбук, вся эта херня, все эти бренды, блин. Вот. И вообще в идеале я за то, чтобы нахрен границу закрыть вообще, и никто из наших элиток не могли никуда выезжать и тому подобное. И вот эти все Диоры и все остальное нафиг. Импортозамещение. Будем, во-первых, хорошие вещи закупать в Белоруссии, да, трикотаж. Будем у нас что-то производить. Может быть, наконец-то мы сможем форму шить на нашей территории и тому подобное. Поэтому нормально. Все. И, заметь, все началось с Tinder. Беру с 2019 года. Меня раздражало, что все ходят в американских майках. Я оп, раз, ростом дивизион, будьте любезны. И всех, кто ходил, значит, Marines, там еще какие-то ветеран Ирака, ветеран Вьетнама, раз, и заменили на российский, значит, бренд, пожалуйста. Да, да, да. Ну давай, что у нас, боевая обстановка. Ну, у нас никаких особых перемен нет. Вот. Единственное, что продолжается с нашей стороны ракетные обстрелы территории противника и там беспилотники. Сегодня был налет на Москву. По официальным данным, 8 беспилотников противника принимали участие в этом налете. При этом один из беспилотников угодил в окно квартиры, где жили братан. Это, кстати, очень связано, может быть, даже с Tinder'ом, я не знаю, где жили три 18-летние студентки. И многие в сети стали писать, на его месте должен был быть я. Или даже украинские беспилотники врываются к 18-летним студенткам. А я вот это сижу, блин, дома за компом, да? Да, ну, то есть получается, я лично видел вот это попадание в дом, потом падение в поле, потом видел, как панцирь стреляет, значит, и видео это было на всех ресурсах, и я выкладывал тоже у себя, и, ну, в принципе, больше я там особо не видел никаких там других моментов. Ну, а их и не было. Единственное, что были разные такие недоразумения, когда гражданские самолеты летели, а кто-то с машины снимал на телефон, как будто вот беспилотник летит и так далее. Ну, понятно. Главное, что даже в интернете кто-то из пользователей писал, что под новостью, вот типа там, что по этому поводу думают москвичи, да, кто-то написал, типа, ну теперь нам вот хреново, летом нельзя будет окна открытыми оставлять, надо теперь окна закрывать, да, то есть, в принципе, как бы, ну, достаточно адекватное восприятие пользователей и жителей, поэтому, в принципе, слушай, нормально. Никакой паники нет, это хорошо. Я хотел добавить, что теперь пилотам вот этих маленьких самолетиков Cessna там, и прочих, наверное, все-таки летать довольно-таки экстремально. Да? Мы видели, что на нем и так, наверное, страшно лететь. Он такой маленький, его ветром, наверное, колбасит, и ты летишь там, испытываешь море ощущений. Теперь ты еще летишь и думаешь, что ты на радарах панцирей, да, которые вот мы видели, стояли прямо на сцене, в виде огонь. То есть ты для них теперь можешь тоже быть какой-то такой целью, которую могут принять за БПЛА. Да, и сейчас больше вероятностей, что ты можешь не долететь туда, куда тебе надо лететь. Да, это как в свое время, вот мы такие вещи обсуждали на Донбассе, вот в период до начала военной операции, потому что у нас там был даже такой парашютный клуб, который выезжал в Ростов попрыгать с парашютом и тому подобное. Также там дельтапланеристы были, но они в основном на мероприятиях участвовали в районе Саур-Могилы, когда всех вокруг предупреждали, но все равно смелые люди, потому что у нас у всех есть оружие. И до начала военной операции любой воздушный объект в небе воспринимался как вражеский. Поэтому любой, даже с автомата, мог попытаться стрельнуть. Поэтому, да, это такая интересная тема. Слушай, ну, у нас получается сколько? 8, да? По официальным данным 8 беспилотников. Да. По официальным данным Министерства обороны, мы будем сегодня от них отталкиваться. 8 беспилотников, да, я слышал, что там были разные слухи, что там чуть ли не 30 беспилотников, да. Еще хотел бы коснуться интересного такого момента, когда, значит, в сети появилось видео, где панцирь практически там с шоссе стреляет ракетой. Все начали писать, что о чем, зачем вы выкладываете эти видео, зачем вы снимаете. Но, ребят, по дорогам общего пользования бывает так, они там стоять долго не будут, да. Да, они, во-первых, там стоять долго не должны. И вообще, наверное, они оттуда стрелять не должны. Но так получилось, что они стреляют, да. И мы видим, так как нас постоянно предупреждает значит, противник о том, что большое количество агентов ГУР находится на территории России, там, да, агентов СБУ находится, просто каких-то сочувствующих по каким-то причинам, даже российских либералов каких-то, да, потом сочувствующим Свободной почте России, очень много, да, на территории России. И эти люди вполне себе могут снимать это все, проезжая на автомобиле на своем, и передавать эти координаты, фотографии, видео противнику. Да. И когда во всем интернете уже распущены видео, которая уже не то, что там кто-то первый выложил еще, а когда они уже во всех пабликах находятся, и просто горлопанить о том, что зачем вы это выложили, но это надо быть просто вот таким же дебилом, как тот, который это все снял. Вот это в принципе одно и то же, да. И во-первых, для, ну, вообще для людей, которые, может, не понимают, панцирь это, ну, автомобиль, комплекс, да, он находится на колесном шасси, и то есть он передвигается, да, то есть он отстрелялся, передвигается, и если он подъехал вплотную к трассе, да, я не думаю, что он там остался стоять, возможно, что он куда-то уехал, да, и вообще, когда противник возмущается, что выкладывают, значит, какие-то видео с их ПВО или с их какими-то объектами, да, и пытается быстро это все, значит, скажем так, выключить из пространства информационного. Это понятно, почему? Потому что по противнику каждый день наносятся удары. Да, да, да. Там, калибрами, кинжалами, эскандерами, геранями. А для нас налет БПЛА, это большая редкость. Большая. То есть, после того, как прилетели БПЛА, и, значит, панцирь его поразил там или не поразил, и его сняли и выложили в интернет, через 10 минут по этому панцирю ничего не прилетит. Просто потому, что ну, нам везет просто, что у противника нету такой возможности там, запустить следом какую-то ракету или, допустим, первый эшелон БПЛА наносит удар, второй эшелон БПЛА где-то кружит, да, вскрывая, значит, противник вскрывает ПВО, наши какие-то ложные цели, да, и потом наносится второй удар. Пока мы такой тактики не видели. И в этом наш, скажем так, не то что успех, а нам пока везет, потому что у противника явно просто нету пока такой возможности. Да? В чем в корне отличается от наших действий и действий противника? Да? То есть если противник стреляет, предположим, с Патриота, мы видим там в воздухе самолет в дежурный, да, и как только ПВО противника вскрылось, да, по нему наносится удар кинжалом. Собственно говоря, я так предполагаю просто, что по такой тактике и, значит, был он выведен из строя. Поэтому, когда вы возмущаетесь, тут надо возмущаться, очень как бы все взвесить и проанализировать, а не просто там пищать какими-то там голосками там в комментариях. Вот. Да, видишь, пользователи часто это делают, чтобы продемонстрировать свою, ну, якобы осведомленность и то, что они понимающие, разбирающиеся в вопросе. Ну, на самом деле, как бы, да. Вот единственное, что с тобой не соглашусь, что ПВО не должны работать с дорог общего пользования. Ну, я допускаю, что ребята просто на Марсе были, их тормознули, они развернулись и отработали, как бы. Нет, я не говорю, что они не должны там работать. Я просто говорю, что когда ты работаешь там в каком-то скоплении большом людей, там еще кого-то, будут всегда люди, которые подыгрывают нашему противнику. По каким-то причинам выгнали с работы, там, я не знаю, там маленькая пенсия, просто там не любит там, там кого-то там, да, и просто может записать и передать эти данные, значит, противнику. Поэтому в этом ничего такого нет. Вы не думайте, что противник у нас глупый, и он не ведет работу, значит. Да, отдельно стоит добавить еще по беспилотникам то, что применяемые беспилотники были разных систем. Вот такое впечатление, что противник собирал по закромам все, что может долететь для этой акции. То есть явно эта акция планировалась не заранее. Видимо, после вчерашнего нашего ракетного удара, видимо, где-то попали хорошо, и они решили просто отомстить и создать такой инфоповод, инфошум, чтобы свои медийные поражения заглушить. Ну, вот как-то так. Ну, я с тобой согласен по поводу информационной, больше информационной, значит, такого повода, да, но надо отметить, что противник спокойно уже начал доставать до столицы нашей Родины. То есть это уже мы не разовая акция, да, мы видим, что да, пускай пока не точно куда-то летит, но тем не менее, что уже что-то долетает. Поэтому это как бы должны быть звоночки, да, по этому поводу. При этом они еще умудряются анонсировать свои как бы намерения. Да, надо сказать спасибо Кириллу Буданову, что он хотя бы предупреждает об подобных акциях. Да. То есть, если бы он не предупреждал, непонятно, как бы как на это реагировали. А так он хотя бы сказал, что ну, приготовьтесь, я вам устрою. И тем самым хотя бы там, ну, людей как бы немного там, ну, возможно, так чуть-чуть протрезвил. Но надо отдать должное и, значит, нашим ребятам на ПВО, да, которые мы видим, что не проспали, да, эту атаку. То есть они, где, значит, расчеты были, расчеты поражали, да, пытались поразить, значит, я не знаю, с каким, сколько, у нас нет данных, сколько из 8 поразили, сколько взорвалось, сколько долетело, данных нет. Но мы вот видим одно из видео, где непосредственно расчет панциря, значит, поражает цель, да, и надо отдать должное, что, казалось бы, глубоко в тылу можно было, но слабиться. Да, расслабиться, где-то придремать, да, но мы видим, что наши бойцы, которые находятся в ПВО, они бдят. Так, что у нас еще Сербия, да, там какие-то события в Косово развиваются, даже жертвы вроде бы как были. Да. Похоже, что американцы готовят еще одну территорию, где должна быть война. Вот, и как раз в тот период, когда мы отвлечены ситуацией на Украине. Что скажешь по этому поводу? Я хочу сказать, что ну, американцы молодцы, они действуют, их задача ослабить Европу, они этим и занимаются. То есть, чем будет хуже в Европе, тем будет хуже, лучше для Америки. Да? У них пока идет все, скажем так, по плану. Да? Поэтому так, ничего тут удивительного, да, ничего удивительного нет. Единственное, что я хочу сказать, что плохо, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы не можем помочь, значит, нашим братьям, да, что мы сами завязали сейчас в боевых действиях, и как раз конфликт начал развиваться Сербия-Косово, да, и у нас просто нет возможности сейчас взять и там как-то помогать. Даже мы можем высказать только озабоченность сейчас по этому поводу, да, то есть все силы и ресурсы у нас задействованы в СВО. Это печально. Ну, я думаю, не все силы и ресурсы, но тем не менее, да, сейчас ситуация сложная. Так, основные события, на которые мы обратили внимание, мы озвучили. Единственное, хотелось бы добавить, что на Донбассе сейчас опять, снова начались дожди, да, и, скорее всего, наше долгожданное наступление, которое мы все уже ждет не только Россия вся, но ждет уже весь мир, что, значит, ЗСУ пойдут наступления, тем более оно несколько раз анонсировалось, то есть все в ожиданиях, но мы видим, что оно не начинается никак, да, и, видимо, что все-таки были нанесены удары, которые шли, я так понимаю, практически месяц носились, да, они все-таки немного подпортили планы, скорее всего, и плюс вот сейчас, казалось бы, что, возможно, противник все-таки, значит, подстроился под эти удары, да, но снова начались дожди на Донбассе, поэтому грунт опять мягкий, грунт опять, значит, на внедорожниках ездишь, проблемы испытываешь, ну, понятно, что и техника тоже будет испытывать проблемы. Вот. Поэтому с наступлением пока мы видим снова задержка. Ну, как минимум неделю еще будут дожди. Ну, да, да. Какими дерзкими они не были, они ну, не полезут в такую погоду, это точно. И хотел бы еще отдельно коснуться, там у нас в комментариях парень писал, я так понимаю, с Молдовы, насчет того, что на нашем телевидении есть эксперты, которые плохо отзываются о Молдове и тому подобное. Хотел бы обратить внимание, кстати, для всех это будет интересно. Нужно понимать, что термин «государство» и термин «страна» – это не одно и то же. Да? То есть страна – это, в принципе, это понятно. Да? Территория, люди, там, правительство, там, вот эти все моменты. Государство – это универсальный такой механизм организации общественной жизни. То есть это власть, по сути. Да? Это вот аппарат государственный, это вот там все там чиновники вот, и так далее. То есть государство, по сути, чтобы было просто понятно, это представители власти. И когда говорят, нужно там уничтожить украинское государство, то имеется в виду не зачистить территорию Украины, да, от людей, а конкретно сменить режим. И вот в Молдове сейчас режим, мягко говоря, не ну, враждебный, мягко говоря, враждебный к России. При этом Санду там что-то ее пытаются подбить на то, чтобы она поучаствовала в провокациях против Приднестровья, чтобы она там что-то попросила ВСУ помочь армии, да, вот по Приднестровью, как бы освободить Приднестровье и тому подобное. Вот. Санду она и высказывается, как бы так, мягко говоря, не очень. Поэтому вы как бы ограничиваете. Если кто-то говорит про молдовское государство, государство Республики Молдова, да, то это не одно и то же, не имеется в виду жители и страна в целом. А это конкретно вот власти, которые там сейчас у руля, так сказать. Поэтому все нормально, мы братьев молдаван любим, мы как бы все, ну, блин, по сути, одно целое, да, которое когда-то развалили 30 лет назад, когда Советский Союз был. И мы надеемся, что между нами всегда будет мир, дружба, и все будет хорошо. Это вы там у себя лучше смотрите, за кого вы там голосуете, и кто к чему вас там призывает. Вот на это лучше обратите внимание. Потому что вас американцы так же поюзают, как и всех остальных. Ливию, Сирию, Ирак, Украину, Афганистан и все остальное. Поэтому вы не становитесь Украиной. Так, да. И ждем молдавское вино только премиум класса, потому что мы любим войну в стиле лакшери. Поэтому сегодня ЦЕПСО заканчивает. На основные моменты мы поговорили. Все, до завтра. Все, всем пока.